Издательство АСТ. Анна Озорнова. Нарциссическая личность. Психологические особенности и тактики психотерапии. Читает Пананкова Наталья. Введение. Благодарности. Замысел этой книги возник спонтанно, как внезапно пришедшее решение осмыслить мой личный опыт психотерапевтической работы с клиентами с нарциссическим складом личности. Должна признаться, что питаю к ним особое расположение и работаю с ними с большим удовольствием. Для меня удивителен этот факт. Насколько терпимой и эмпатичной я могу быть к такому человеку в кабинете, настолько же иногда я бываю совершенно иной по отношению к нарциссической личности в жизни. Сейчас пишу эти строки, и даже немного смешно от контрастов, которые встают перед глазами. Нередко при словах «нарциссический клиент» многие мои коллеги морщатся и характерно закатывают глаза. Клиенты такие имеют недобрую славу, обесценивающие, неблагодарные, агрессивные, небезопасные, исчезающие, ранящие. Вот лишь немногие и самые пристойные из эпитетов, которыми их традиционно награждают. Я задумала эту книгу не как попытку уличить нарциссическую личность или оправдать ее. Мне хочется поделиться с читателями результатами моих долгих попыток понять таких людей, понять по-настоящему глубоко. Я действительно старалась. Нарциссическая личность захватывает своей поразительной двойственностью. Внешне она ощущается холодной, высокомерной и обесценивающей. Однако в самой глубине ее, там, куда нередко она сама не имеет доступа, угадывается ранимый, травмированный ребенок, ищущий любви, потерянная человеческая душа. Это обстоятельство совершенно, тем не менее, не оправдывает того, как порой поступает такой человек в отношении других людей. На попытке приблизиться она реагирует дистанцированием. При этом, очевидно, чувствует себя очень неуверенно и одиноко. Ищущих с ней близости постигает судьба мотылька, летящего на огонь. Долгие отношения с нарциссически организованным человеком могут стать источником серьезной психической травмы. При этом эти люди ничуть не меньше других нуждаются в психологической помощи, хотя часто не могут ее принять, ровно как и любую другую помощь. Не только принять, но и признать факт своей нуждаемости в такой помощи. Эта книга написана для нарциссически организованных людей как попытка помочь им разобраться в собственных трудностях. Она также поможет, как мне хотелось бы надеяться, психологам и психотерапевтам, работающим с такими клиентами, а это довольно непростая работа. Однако эта книга отнюдь не является руководством для мужчин и женщин, пытающихся выстроить романтические или иные близкие отношения с нарциссической личностью. Попытки психотерапии такого человека со стороны его партнера никогда ничем хорошим не заканчиваются. В настоящее время книжный рынок заполнен мануалами по обращению с нарциссами, выполненными в научно-популярном жанре. Мне важно обозначить, что моя работа не задумывалась как такое руководство. Искренне благодарю людей, которые в разные годы были моими клиентами и дали мне возможность быть их спутником в психотерапевтическом пути, который мы вместе, иногда и по отдельности, хотя вроде бы находились вместе, совершали. Людей, которые помогали мне понять нарциссически организованный процесс, ощутить его в непосредственном контакте. Выражаю здесь глубокое уважение к их работе над своими трудностями и сочувствием самим этим трудностям. Сейчас, когда пишу эти строки, ваши лица встают перед моими глазами. Благодарю каждого из вас. Мне хочется также выразить благодарность своим коллегам, клиент-центрированным психотерапевтам, в диалогах и совместной работе с которыми рождались и оттачивались мои мысли относительно психотерапевтической работы с нарциссически организованной личностью. Светлане Кутуковой, Варваре Шилиной, Елене Павловой, Ирине Салтановой. Многочисленным моим уважаемым мной коллегам, с которыми мы трудились сообща на супервизиях и интервизиях. Ольге Авакумовой, когнитивно-поведенческому психотерапевту и близкой моей подруге. Олечка, ты дорогой мой человек. Искренне благодарю за терпение и поддержку свою семью и своих близких. Пока я писала книгу, меня было очень мало. Близкие просили не указывать их имен, поэтому, к сожалению, обойдусь без них. И еще одно, очень важное для меня. Эта книга не могла бы появиться на свет без диалогов, отрывочных или долгих, задушевных, искренних, захватывающих, будоражащих, с Анастасией, моей дочерью, психиатром, гештальт-терапевтом, специалистом в области терапии психической травмы. С гордостью и нежностью посвящаю ей эту книгу.